Еще несколько лет назад ей принадлежали ресторан «Родимая сторонка» и кондитерская при нем. А потом, когда мадам устала от налогов, она открыла свой собственный танцкласс. Дочь этой мадам еще при белых вышла замуж за англичанина, начальника цеха, и с ним укатила в Лондон. Ну а мамаша осталась и обволакивает сейчас своим влиянием молодежь. Напрягая память, я спросил: «Рогаль Пиантковская тут давно живет?» «Как революция началась. Она сюда приехала вместе с дочерью, откуда-то из-под Умани. Замужем? Мужа ее никто не видел. Либо схоронила его там в Умани, либо в бегах находится. И ребята из Литейной ее посещают? Если бы только из Литейной. Из других цехов тоже. Не сумела комсомольская ячейка организовать досуг молодежи. Мадам этим пользуется. И возьми себе на заметочку, Манжура. В твоем цехе есть еще совсем малограмотные ребята. Нечего коллектива чуждаться. Пора с хорошими ребятами подружиться, в одну упряжку стать. Гриша Конюк, к примеру, или Коля Закаблук. Все сделаю, Толя, пообещал я Головацкому. Надо сделать все, а потом еще повторить, пошутил Головацкий и, пожимая мне руку, сказал: «Ну, беги, а то до гудка 3 минуты осталось». Еще в годы царского режима, когда мы жили в Заречье, под старой крепостью, неподалеку от Успенского спуска, усадьба графини Рогаль Пиантковской занимала целый квартал на городской окраине. Желтый барский особняк с колоннами у подъезда терялся в зелени тенистого сада, и к нему от железных ворот, украшенных коваными железными лепестками, вела усыпанная гравием дорога. Ее окаймляли грядки с белыми лилиями и пионами. Высокие ажурные ворота почти никогда не открывались, и на них висел тяжелый ржавый замок. Но однажды ворота усадьбы распахнулись настежь по доброму согласию ее владелицы. Случилось это весной 1919 года, когда наш город захватил со своими бандами атаман Петлюра. Остатки его банд жались к железной дороге. В руках неудачливого атамана находилось несколько маленьких городков и местечек Подолии и Волыни. Но несмотря на то, что Петлюровский фронт трещал по всем швам, атаман торжественно объявил наш город временной столицей Петлюрии, а для своей резиденции выбрал наполовину пустующий особняк графини Рогаль Пиантковской. Автомобиль, на котором подъехал Петлюра, встречала у распахнутых ворот сама графиня, дама в черном платье с воланами, с лорнетом, прижатым к глазам. Мы, мальчишки, видели с погоста соседней Успенской церкви, как, выйдя из машины, одетый во все синее Петлюра поцеловал худую, украшенную перстнями, руку графини и вместе с хозяйкой последовал к желтому дому. Сюда к нему приезжали для переговоров галицкие сечевые стрельцы из корпуса коновальцы, деникинские офицеры. Несколько позже на постой к графине прибыли английская и французская военные миссии. Офицеры Антанты, помогавшие Петлюре, разгуливали в своей невиданной нами форме по тенистым аллеям графского сада, но рассмотреть их поближе нам никак не удавалось. Прохожих сгоняли с тротуара гайдуки из куреня смерти, охранявшие Петлюру и его свиту. Лишь один раз вместе с приятелями мы взобрались на гранитный фундамент изгороди и попробовали разглядеть сквозь гущу зелени, что же творится возле дома с колоннами. В ту минуту, когда мы стояли босиком на шершавых и теплых от весеннего солнца плитах, прильнув к железной ограде, из сада выскочил высокий худощавый мужчина в длинном сером пиджаке и замахнулся на меня черной тростью в серебряных монограммах. Как вспугнутые воробьи, пустились мы наутек кто куда, боясь, как бы длинноногий не кликнул на расправу с нами петлюровцев из наружной охраны. А у них были припасены для нас угощения похлеще трости, длинные нагайки с оловянными пятаками, заплетенными в кожу. Лицо незнакомца, хищное, злое, дряблое, все в желтоватых морщинах, я хорошо запомнил. Говорили, что это родной брат графини, убежавший откуда-то из-под Киева от большевиков. Недаром впоследствии, когда Петлюру прогнали,